Глава 19. Туман. И вот мы снова вышли в путь. Не могу сказать, чтобы я так уж огорчалась по этому поводу. Когда схлынула усталость и задремал страх, мне самой расхотелось оставаться по соседству со скупердеями. Нам выпал целый день легкой дороги. Весело катились новые повозки, резво бежали отдохнувшие и отъевшиеся кони. Реял впереди фиалк, то приподнимался над землей, то снова мял траву копытами, вытягивая лебединую шею, посверкивал крокодилими зубами. Интересно, какой он породы? И есть ли такие кобылы? И бывают ли у них жеребята? А не подарил бы мне Оберон крылатого зубастого жеребенка когда-нибудь потом, за верную службу? Наши посохи пророчили безопасный путь. Ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади королевству не грозило никакой беды. Не путешествие, а прогулка. Я до того расслабилась и развеселилась, что прямо на ходу в седле занялась упражнениями по взлету. На привале я тренировалась каждый день. Иногда вовсе ничего не получалось, а иногда мне удавалось уменьшить свой вес настолько, что даже травинки под ногами разгибались. Я пыталась заставить Гарольда учить меня. Он долго увиливал и, наконец, признался, что сам летает плохо. И в самом деле, то, что он смог мне показать, походило скорее на барахтание в киселе, чем на парящий полет Оберона. Серый конь странно отреагировал на мои тренировки в седле. Ему, наверное, не понравилось, что всадник на спине становится то легче, то тяжелее. Он ржал, взбрыкивал и возмущался до тех пор, пока я не соскочила с седла и не побежала рядом, иногда подпрыгивая и на мгновение зависая в воздухе. Подъехал Ланс. Некоторое время наблюдал за моими упражнениями, потом сказал: «Завышаешь точку приложения силы. Центр тяжести у тебя не в голове. И обрати внимание на вектор. В динамике он иной, чем в статике». И поехал дальше в голову колонны. Ну что у него за манера выражаться в самом деле? На другой день мы въехали в лес, холодный и мокрый. Земля здесь была изрезана оврагами, завалена мертвыми стволами. То сгущался, то редел туман. Гнилые пни стояли, как уродливые памятники. Все вдруг вспомнили, что мы на неоткрытых землях и что может быть самое трудное еще впереди. «Смерть! Смерть!» Маленькая черная птичка велась перед моим лицом, кричала голосом сумасшедшего нищего из таверны «Четыре собаки». «Смерть!» «Заткни ее!» — бросил Гарольд. «Чего смотришь? Это смертоноша, от нее никакого вреда, кроме шума!» «Смерть!» «Заткнись!» — Гарольд стрельнул в птичку маленькой колючей молнией. Полетели перья. Припадая на одно крыло, смертоноша поднялась вверх и сбросила оттуда вместе с каплей помета. «Ненавижу!» «К дождю!» — невозмутимо сказал Гарольд. Я перевела дыхание. Мы разбили лагерь на краю оврага. Здесь было относительно чистое место, во враге лес редел. Появился ветерок, снес мошкару, развеял туман, и все увидели, что на противоположной стороне оврага белеет круглая башенка с широкими зубцами на крыше. «Что это, Ваше Величество?» Оберон разглядывал башенку из-под ладони. «Эх, Лена! Будь я моложе, да будь нас всех немножко меньше, я бы, честное слово, основал бы королевство там. Очень хорошее место. Даже странно, посреди такого леса и такое спокойное, чистое место». «Там живут?» «Пока нет, но обязательно поселятся». «А кто построил эту башню?» «Никто. Такие белые башни, как маяки. Они дают нам знать, здесь благосклонен к нам тонкий мир». «Как это? Она сама выросла, что ли, будто дерево? Такое бывает?» «Бывает». Оберон все еще смотрел через овраг. «Эх, Лена, где мои 13 лет? Или хотя бы 20, а?» «Вы совсем не старый». «А кто сказал, что я старый?» Оберон рассмеялся. «Ну, я и не молодой. Вот в чем беда. А ты уже ужинала?» Трудно заснуть, когда кто-то над ухом то и дело орет «Смерть!». Кажется, смертоношам нравилось над нами издеваться. Они специально дожидались, пока человек заснет, и тогда орали ему в ухо. Приходилось, ругаясь, вскакивать, хватать посох, стрелять в темноту, а черные птички к тому времени уже и след простыл. Они потешались над нами в ветвях ближайшей елки. Кончилось тем, что мы с Гарольдом под руководством Ланса накрыли лагерь звуконепроницаемой сеткой. Сетка держалась до утра. И странно было видеть молнии, пересекающие все небо, и не слышать при этом ни звука. «Да», — задумчиво сказал Гарольд, — «сегодня мы далеко не уйдем». А Берон, как и в прошлый раз, укутал лагерь радужной защитной пленочкой. Дождь молотил по нашим палаткам, по наскоро срубленным еловым шалашам. Грустили мокрые лошади, шевелилась опавшая хвоя. Это лезли, разрыхляя почву, остроконечные белые грибы на тонких ножках. Каждый гриб глядел на нас выпученным белесым мертвым глазом. Их топтали, сбивали, сжигали посохом, но они все равно лезли и глядели. Все королевство провело этот день у костров. Я сидела, нахохлившись между Эльвирой и Гарольдом, слушала разговоры и старалась не смотреть наверх. Потому что утром я видела Смырка. Огромную многопалую ладонь, потянувшуюся с неба ко мне. Именно ко мне. Ладонь раскрылась, собираясь схватить меня в горсть, но наткнулась на радужную пленку Аберона и убралась опять на грозовое небо. Одна была польза от ливней и грозы. Смертоноши больше не орали. Замучили они совсем, честное слово. «Лена, Лена! Вы спите?» Мне как раз снилась мама. Как она ласково будет меня, гладит по щеке, и ладонь ее пахнет знакомыми духами. Будто она одета, как на праздник, улыбается, зовет: «Леночка, доченька, вставай!» «Лена!» Я села, перехватив поудобнее посох, готовая сбить с лету все, что движется. «Лена, это я, Александр!» Я протерла глаза, посмотрела ночным зрением. Действительно, полог шалаша был приоткрыт, в дверях стоял на четвереньках принц. Верхняя половина его была в шалаше, нижняя снаружи. «Лена!» — шептал он. «Пожалуйста, надо поговорить». «Ночью?» — спросила я сварливо. Мне было обидно и грустно, что мой сон оказался только сном. Да, этой ночью я хотела к маме, как последняя детсадовка. И мне было досадно, что принц разбудил меня. «Другого времени не будет. Выходите, больше нет дождя». Сопя, как Гарольд, я выбралась. Огляделась. С меня моментально слетел сон. Ночное небо сияло. На фоне звездных скоплений тянулись друг к другу руки и ветки. Было тихо. Торжественно тихо, и от того, что этот мир такой прекрасный, у меня слезы навернулись на глаза. На дне оврага лежал туман. Он был очень плотный, его верхние слои казались поверхностью молока в блюдце. А над туманом, на другой стороне оврага, светилась башенка. Вот прямо-таки светилась, как звезды. «Лена», — еле слышно бормотал принц, — «сейчас Гарольд на страже, но он следит за лесом, а не за лагерем. Я вас прошу, храните в тайне наш разговор. Что бы там ни было, что бы вы ни решили, никому не говорите. Поклянитесь». «Клянусь», — сказала и я, и только тогда вспомнила, что говорил мне король насчет клятв. «А что случилось?» Из-за ствола большой елки вышла Эльвира. В свете звезд она была бледной и такой красивой, какой прежде я ее не видела. В волосах у нее блестели жемчужные капли. Венец? Диадема? Или просто капли дождя с необсохших еловых ветвей? «Случилось вот что. Мы с Александром хотим, вернее, мы твердо решили основать свое королевство. Новое. Молодое. Вы слышали, что сказал вчера Аберон?» «Что?» Эльвира протянула руку к белой башенке на склоне оврага. «Это место для нас, Лена. Это наш единственный шанс. Маленькое королевство в дремучем лесу. Но там же никто не живет. Там поселятся. Стоит нам с Александром занять это место? Стоит увенчать головы коронами? Хоть бы они были из шишек и сесть на троны. Хоть бы они были из пеньков. И на другой день здесь поселятся новые люди. А Берун со своими пойдет дальше. Там найдет место пригодное. И рано или поздно признает, что Александр ничем не уступает ему. Когда из нового могучего королевства придут к нему послы, он поймет, что его сын достоин его славы. Так будет, Лена. Ну разве это несправедливо? А вы уже говорили с Эберо... с его величеством? Эльвира и принц переглянулись. Лена, глухо сказал принц. Он нас не отпустит, он не верит в меня. Я, кажется, слегка побледнела. Во всяком случае, щеки стали холодными. Но вы же не можете без его разрешения. Его надо как-то уговорить. Его не уговоришь, твердо сказала Эльвира. Поймите, Лена, Аберон признает только одного короля. Себя. Сама мысль о том, что кто-то еще может претендовать на это звание. Я ведь не хочу его свергать. Принц сцепил ладони. «Мне не нужен его трон. Мне нужен мой собственный». «Мы уйдем без разрешения», — шепотом сказала Эльвира. «Вот, слово сказано. Если вы сейчас пойдете и донесете королю, вполне возможно, нам отрубят головы». «Нет», — я даже засмеялась. «Он же никак не наказал тех принцесс, Алисию и Ортензию». Эльвира испуганно глянула по сторонам. «На этот раз речь идет не о капризе. Речь идет о настоящем расколе. Настоящем бунте. Как их понимает король? Это серьезно, Лена?» Она так это сказала, что я вдруг поняла. Да, серьезно. И щеки мои совсем онемели. «Я же поклялась молчать. И вообще, при чем тут я? Зачем вы меня позвали?» Принц и Эльвира взялись за руки. Посмотрели друг на друга, потом вместе на меня. «Нам нужен маг», — сказала Эльвира. «Нам? В смысле нашему королевству. Верховный маг. Самый главный. Магистр». «Я? А почему нет? Ты делом доказала, что твое могущество не уступает могуществу Ланса или даже самого Аберона». «Ну что вы!» «Да, а недостаток опыта – дело поправимое. Ты бы согласилась?» Я проглотила слюну. «Нет, простите, я не могу. Я не предам Аберона». «Мы так и думали», – сказал принц после паузы. «Ты не просто могучий маг. Ты благородный человек. Но у нас есть еще одно предложение. Когда там, в башне, возникнет новое королевство, ты сможешь перенестись домой в один шаг». Я вспомнила сон, прерванный появлением принца. «Домой. Вернуться домой. К маме. Она вот-вот придет с работы. Станет кормить ужином Петьку и Димку, а я обниму ее за шею и пообещаю обязательно исправить алгебру. Жизнь ведь судит нас по экзаменам. Правильно говорят учителя». «Погодите», — говорю я растерянно. «Как же? Ведь все равно выходит предательство. Выходит, что я бросаю королевство в пути. А что там впереди, мы же не знаем. Может, все они погибнут, потому что не будет рядом лишнего боевого посоха?» Принц и Эльвира переглянулись в третий раз. «Мы знали, что ты откажешься», — очень грустно сказал принц. «Что предпочтешь, может быть, умереть в дороге, но не бросить королевство Аберона? Тогда у нас к тебе последнее предложение. Вернее, просьба. Если ты нам откажешь, мы не будем в обиде. Просто мы тогда погибнем, наверное». «Отчего?» «Мы пойдем туда через овраг», — заговорила Эльвира, и свет звезд матово разливался на ее белом лице. «Через туман. Пожалуйста, проводи нас немного. Посмотри, открыт ли путь, нет ли опасности». Я невольно глянула на башенку. Сейчас под звездами она казалась очень близкой. Прямо рукой подать. «Но ведь король все равно завтра узнает», — что ты нам помогала? А как он узнает? Никак. Если ты сама ему не скажешь. Нет, он узнает, что вы ушли. Тогда будет поздно нас возвращать, сказала Эльвира со скрытым торжеством. Мы будем суверенным королевством. Я молчала, растерянная. Сперва король будет гневаться, сказал принц. Но потом... Потом все уляжется. Он сам поймет, как был неправ. И когда через много лет он узнает, что ты не допустила нашей гибели в этом овраге, он будет благодарен тебе. Благодарен, подтвердила Эльвира. Я посмотрела теперь уже на овраг. Туман. А что там под туманом? Нет, ребята, мы так не договаривались, сказала я чуть охрипшим голосом. Врать Берону? В чем врать? Просто промолчи. В конце концов, ты ведь не обещала не отходить от лагеря ни на шаг. Почему бы тебе не прогуляться под звездами? Почему бы тебе при этом не пощупать посохом возможную опасность? А мы просто случайно оказались рядом. Мы ведь за себя отвечаем, а не ты за нас. У Эльвиры ясно блестели глаза. Я смотрела на нее. Совсем взрослая, красивая, влюбленная. И принц рядом. Смотрит жалобно, как собачка. Мы же все равно туда пойдем. А если мы погибнем, как ты будешь жить дальше? Я молчала. Мы уходим. Принц поправил на плече мешок. Прощай. Они повернулись и зашагали в темноту. Стойте! Меня трясло. Ладно, час могу вам выделить, от силы час. Если там опасность на дне, тогда отступаем, ясно? И если вы меня предадите, если расскажете Аберону... Ни за что! Принц вспыхнул. Лена, приезжай потом к нам в королевство. Вот увидишь, я велю поставить тебе памятник. Я фыркнула. Представила себе этот памятник у входа во дворец. Каменная я стою в гордой позе с посохом, из навершия бьет фонтан. Ёлки-палки, а хорошо бы. Ночь стояла тихая-тихая. Из палаток доносились храп и сонное бормотание. Лагерь, измученный грозой, спал, и только Гарольд... Кстати, а где Гарольд? На другой стороне лагеря, не беспокойся, он и ухом не поведет. Да и вообще, ты что, не имеешь права погулять? Насчет права на такие прогулки я сильно сомневалась. Ничего, в любой момент можно повернуть назад. В конце концов, я отказалась от должности верховного мага, от немедленного возвращения домой. Я не предательница. Наоборот, могу собой гордиться. Путь во враг был непростой, но не очень сложный. Спускались налегке, только принц нес на плечах дорожный мешок. В нем что-то негромко звякало, наверное, котелок. Я шла впереди, смотрела ночным зрением, подсказывала принцу и принцессе, куда лучше ставить ноги. На границе туманной пелены остановилась. Поводила посохом вперед-назад, вправо-влево. Вроде бы опасности не было. Вот только туман. Он мне не нравился. «Может, дальше вы без меня?» – спросила я и покраснела. Выходило так, будто я отправляю беззащитных людей навстречу опасности. «Только 20 минут прошло», — сказал принц, цокая от сырости зубами. «Ты же нам обещала час». «Там что, не чисто?» — спросила Эльвира. «Да как сказать?» — я покачала головой. «Лан сказал, уровень зла не превышает фоновый». «Тогда пойдем?» «Давайте держаться друг за друга», — решила я. — И если что, выполнять мои приказания немедленно. Сжимая одной рукой посох, а другой — ладонь принца, я смело вступила в туман. Он в самом деле был как густое молоко. Он поднялся мне до колен, потом по грудь, потом по шею. Погружаясь головой, я невольно задержала дыхание и зажмурилась. Открыла глаза. — Ура! Я видела! Видела в тумане, правда, нечетко. Все вокруг было подернуто дымкой, похожей на желтоватый расплавленный парафин. Дно оврага было гладкое, без впадин, без острых камней. Я поводила посохом, уровень опасности не вырос. Осторожно ступая по песку, перемешанному с опавшей хвоей, я повела принца, он ничего не видел, таращил слепые глаза, и Эльвиру, она, кажется, видела лучше, во всяком случае пыталась всматриваться, к противоположному склону. «Да тут совсем недалеко. Я доведу их до той стороны оврага и вернусь, и еще успею поспать до утра». А если спросят, почему не рассказала вовремя о планах принца и принцессы, скажу чистую правду. Я ведь поклялась молчать, а клятва — это обязательство. Мы все еще спускались, но самое низкое место оврага было уже совсем рядом, тут, перед нами. Дернулся посох у меня в руке, как чуткая удочка, ощутившая поклевку. Я повернула голову. «Опасно! Назад! Назад!» Чуть не выворачивая принцу руку, я кинулась вверх по склону. Он был тяжелее меня. Он не мог понять, что происходит, а тащить его у меня просто не было сил. Я снова глянула на темное и мутное, похожее не то на поток пенной воды, не то на приближающийся по дну оврага огромный поезд. У нас еще был шанс отскочить с его дороги, когда Эльвира вдруг рванулась вперед, на ту сторону, к своей мечте, к новому королевству, и потянула принца за собой. Рука принца вырвалась. Не соображая, что делаю, я прыгнула за ними, уперлась посохом в песок и хвою, наставила навершие против лавины, изо всех сил пытаясь остановить ее. Меня подхватило и понесло, будто в потоке меда. Липкое, теплое, тугое. Не встать на землю, не выплыть, не вырваться. Рядом барахтался принц. Я видела, как тщетно пытается вырваться влипшая в воздух Эльвира. Одно хорошо. Посох из рук я так и не выпустила.